«Мистер Каупервуд может с полной осведомленностью говорить о любой стране», — сказал, подходя к ним лорд Хэдденфилд. «Он потратил немало лет и немалый капитал, собирая образцы искусства всех стран». «У меня очень скромная коллекция», — улыбнулся Каупервуд. «Я считаю, что я только-только сделал почин». «И эта замечательная коллекция находится в самом великолепном музее, какой я когда-либо видел», — продолжал лорд Хэдденфилд, обращаясь к леди Эттинч, — «в доме мистера Каупервуда в Нью-Йорке». «Я имел удовольствие слышать разговор о вашей коллекции, когда я в последний раз был в Нью-Йорке, мистер Каупервуд», — вмешался Стоунлидж. «Правда ли, что вы приехали сюда, чтобы пополнить ее? Я, кажется, что-то читал недавно об этом в газетах». «Нет, это пустые слухи», — отвечал Каупервуд. «Я сейчас не собираю ничего, кроме впечатлений. И в Англии я ведь только проездом на континент». Эйлин, вне себя от восторга, что супруг ее пользуется таким успехом, чрезвычайно оживилась за ужином, так что Каупервуд несколько раз кидал в ее сторону недоуменный взгляд. Ему очень важно было произвести благоприятное впечатление. Он, конечно, уже заранее разузнал, какого рода финансовыми операциями занимаются Хэдденфилд и Эттинч, и теперь тут еще оказался этот Скар, который, как он слышал, интересуется постройкой подземной линии. Каупервуду очень хотелось выяснить подробнее относительно связей и общественного положения лорда Эттинджа, и он весьма в этом преуспел, ибо леди Эттинч довольно откровенно рассказала ему о политической деятельности своего супруга. Он был тори и довольно тесно связан с лидерами этой партии. В ближайшее время ему предстояло получить крупное назначение в Индию. Это зависело от некоторых перемен в политической обстановке, связанных с Бурской войной, которая в то время потрясала Англию. «До сих пор англичане несли большие потери», — говорила леди Эттинч, «но предпринятая сейчас кампания должна повернуть успех в нашу сторону». Каупервуд из дипломатических соображений согласился с нею. Непринужденно поддерживая разговор то с тем, то с другим из гостей, Каупервуд спрашивал себя, кто из них может пригодиться ему и Беронис. Леди Босвайк пригласила его к себе на охоту в Шотландию. Скар, после того, как дамы вышли из-за стола, сам подошел к нему и спросил, долго ли он намеревается пробыть в Англии и не окажет ли он ему честь пожаловать к нему в гости в Уэльс. Даже Эттинч к концу ужина настолько оттаял, что завел с ним беседу об американской политике и международных делах. За 2 дня эти добрые отношения укрепились, а в понедельник, когда компания отправилась на охоту, Каупервуд вдобавок ко всему показал себя недурным стрелком. Короче говоря, к тому времени, когда супруги собрались уезжать, Каупервуд успел обворожить всех гостей Хэдденфилда, чего, пожалуй, нельзя было сказать о Бейлин.